Глава 32. Изгнание дьявола. Пока они шли, Фейт заметила, что Пол норовит держаться с краю, ближе к обрыву, видимо, опасаясь, что под влиянием фрукта Фейт может спрыгнуть со скалы. Они почти не разговаривали, пока не дошли до церкви. «Старайся все делать как можно тише», — прошептал Пол, когда они приблизились к окованным медью дверям. «На одной из скамеек спит Джанна Бисет. Жди здесь, пока я принесу ключи от сундука». И он побежал в сторону дома священника. Фейт в одиночестве осталась стоять посреди церковного двора, дрожа от холода. В ярком лунном свете частицы витражей поблескивали, как чешуйки ящерицы. Сбоку от нее, на небольшом расстоянии, темнела могила, выкопанная для ее отца, с одной стороны которой возвышалась горка земли. Сама яма была предусмотрительно завалена наполненными чем-то мешками, чтобы помешать людям упасть в нее. Если бы не Жанна со своими злобными сплетнями, отец Фейт покоился бы в этой могиле под слоем земли, а не лежал бы в церковной крипте в ожидании неизвестного. Фейт протянул руку и взялась за огромное металлическое кольцо в двери церкви. Оно повернулось, и, к ее удивлению, дверь открылась. По секундном размышлении она пришла к выводу, что Клей, вероятно, решил не запирать беззащитную девушку в здании. Она вошла. Без освещения и людей церковь казалась намного больше. Сквозь витражные окна проникали лунные лучи, проливая бледный свет на ближайшую скамью. Внутри было холодно, и от дыхания Фейт шел пар. Она нашла Жанну Бисет недалеко от нефа, та свернулась калачиком на одной из огороженных скамеек, укрывшись одеялом. Девушка дышала с тревожным присвистом. Ее бледная восковая кожа напомнила Фейт тусклые чешуйки ее змеи. «Я ничем не могу ей помочь», — сказала себе Фейт. «Все, что мне нужно, — это один день. А потом уже неважно, раскроют мою ложь или нет». Но темно-фиолетовые тени под глазами Жанны напомнили ей о Уинтербурне из ее галлюцинации. Может быть, отец твердил себе то же самое. «Все, что мне нужно, — еще один день, чтобы найти дерево. Уинтербурн протянет в тюрьме еще какое-то время. Как только я заполучу растение, я его освобожу». Фейт подумала, что сделают люди, если однажды утром обнаружат на скамейке холодное посиневшее тело Жанны. Можно вытащить мешки из могилы отца и похоронить ее. Была в этой мысли какая-то мрачная поэзия. Фейт почувствовала прежнюю дрожь, как в тот день, когда она стояла у дверей отцовской библиотеки, собираясь с мужеством, чтобы постучать и признаться. «Ох, ну почему я должна все время делать это ради тебя?» – прошипела она. «Ты мне даже не нравишься!» В тишине ее слова прозвучали удивительно громко. Веки Жанны шевельнулись, и она очнулась. С ужасом в глазах уставилась на склонившуюся на дне фигуру в черном плаще, но потом моргнула и сфокусировала взгляд. «Мисс Сандерли?» — недоверчиво произнесла она. «Тебе есть куда идти?» — шепотом спросила Фейт. «Куда идти?» Жанна с трудом села, и волосы упали ей на лицо. «Я не могу! Я не могу отсюда уйти!» «Но если бы могла, у тебя есть на острове семья или друзья?» «Дядя...» Девушка еще не пришла в себя и явно пыталась понять, не снится ли ей Фейт. «Но...» «Нет никакого призрака!» — выпалила Фейт, словно хотела оскорбить Жанну или обвинить ее в чем-то. Жанна безмолвно покачала головой. На лице ее отразилось страдание и измождение. «Нет никакого призрака!» — повторила Фейт. «Есть только я! Призрак — это я!» «Я поменяла звонки, я остановила часы, я жгла отцовский табак в библиотеке и передвигала в доме вещи, я подложила кошачий череп тебе в кровать». По мере того, как Фейт говорила, к Жанне возвращалась прежняя уверенность. Под конец глаза широко распахнулись, становясь все более темными и яростными. «Ты? Почему?» «Потому что я тебя ненавидела», — просто ответила Фейт. «Ты всем наговорила, что мой отец самоубийца. Из-за тебя он остался без могилы». Жанна вскочила на ноги, глядя на Фейт с таким видом, словно у той изо рта выползали змеи. У нее отвисла челюсть, она отрывисто и гневно задышала, в глазах от возмущения выступили слезы. «Ты... ты ведьма!» Голос Жанны надломился. «Я надеюсь, что твоему ненаглядному папочке воткнут кол в сердце. Я надеюсь, это сделают прямо на твоих глазах. Я надеюсь, вся твоя семья окончит дни в работном доме». Примечание. Работный дом. В Англии заведение, куда помещали бедняков, оставшихся без средств к существованию. Им предоставляли кров и скудное пропитание взамен на каторжный труд, лишение возможности свободно перемещаться, разлуку с членами семьи и подчинение жестокому внутреннему распорядку. Конец примечания. Она была выше и сильнее, чем Фейт, и легко одолела бы ее в честной драке. Но, разумеется, эта драка не могла быть честной. Жанна Биссет понесет серьезное наказание, если ударит Фейт Сандерли. В отличие от Фейт Сандерли, который ничего не будет за то, что она ударит Жанну Биссет. Бросать возмездие сверху всегда легче, чем подкидывать его снизу. И Фейт ощутила укол стыда при мысли об этом. «Я всем расскажу, всем! Ты и носа на улицу не посмеешь высунуть!» Жанна развернулась и, спотыкаясь, выбежала из церкви. Через несколько секунд в дверях появился Пол со связкой ключей в руке. Он многозначительно оглянулся на церковный двор, а потом с любопытством перевел взгляд на Фейт. «Она ушла», — сказала Фейт. «Что ты здесь делаешь?» — спросил он. «Зачем-то стираю в пыль все свои планы». Некоторое время Фейт никак не могла ухватить ускользающую мысль, а сейчас она поймала ее. Правда, от нее она почувствовала себя только хуже, но все равно продолжала цепляться. «Думаю, ты скоро все узнаешь. Все узнают». «Что ты имеешь в виду, говоря, что стираешь в пыль свои планы?» — резко спросил Пол. «Только не вздумай сказать, что тебе больше не нужна та фотография». «Нужна, конечно», — быстро ответила Фейт. «Ты сделал ее? Она готова?» «Это было нелегко», — проворчал он и, продолжая хмуриться, протянул ей снимок. «Это лучшее, что я мог сделать». Фейт нервно задрожала, рассматривая фотографию. Пол взял снимок, который был сделан на раскопках в тот день, когда Фейт приступила к обязанностям рисовальщицы. На переднем плане, внимательно разглядывая рок-тура, стояли доктор Джеклерс и Ламбент. Сзади и чуть сбоку располагались миссис Ламбент и Фейт. Последняя была спрятана в тени и попала в кадр лишь частично. А из-за бедуинской палатки высовывался наполовину скрытый человек с очень знакомыми орлиными чертами лица, высоким лбом и холодными отстраненными глазами. Секунду Фейт не могла понять, как ее отца смогли поместить на фотографию почти целиком. Мгновенно она вспомнила дядюшку Майлза. Ему велели встать за палаткой и держать ткань, чтобы та не трепыхалась. Но он был в своем репертуаре и нашел способ наклониться вперед, чтобы попасть в кадр. Пол очень аккуратно вырезал лицо преподобного и приклеил его поверх дядиного. Жуткое впечатление. «Это...» Фейт прикусила язык. Комплименты были не приняты в их беседах с Полом, но в этом случае было трудно сдержаться. «У тебя здорово получилось», — угрюмо признала она. Фейт бережно положила фотографию между страниц записной книжки и спрятала ее. Она и не надеялась, что Пол примет всерьез ее безумный вызов и сделает эту фотографию. Ее импульсивная выходка — одно, но это дело потребовало от него времени, усилий и аккуратности. «Спасибо», — тихо добавила она, неуверенная, расслышал ли он. Держа фонарь в руке, Пол довел ее до небольшой ризницы. Согнувшись, он отпер три замка на обшарпанном старомодном сундуке, откинул крышку и извлек огромную переплетенную в кожу книгу. Пол подал ее Фейт, и та начала ее перелистывать, сосредоточившись на записях о свадьбах. Дойдя до страницы со свадьбами в год 1860, она остановилась. «Нашла!» — выдохнула она и постучала пальцем по аккуратно написанному имени. «Это имя что-то значит для тебя?» — спросил Пол, заглядывая через плечо. Фейт кивнула. «Теперь я знаю, кто убийцы, откуда они узнали о дереве и почему ненавидели моего отца», — прошептала она. В дневнике ее отца ключ был с самого начала, но Фейт его не заметила. Ее глаза просмотрели одно маленькое предложение. «Обнаружил, что Уинтербурны остановились во второсортной гостинице». «Не Уинтербурн, а Уинтербурны». Гектор Уинтербурн путешествовал по Китаю вместе с женой. Преподобному было незачем упоминать о его спутнице, он не придал значения ее существованию. В свете фонаря Фейт разглядела мраморные таблички на стенах. Ее взгляд цеплялся за женские имена. «Анна, возлюбленная мать, в память дорогой сестры Элизабет, здесь покоится Амелия, любящая жена». Кем они были, эти матери, сестры и жены? Что с ними стало? Пустые, безликие, как луна, отражающие чужой свет и преданно вращающиеся вокруг более крупного небесного тела. «Незримая», — тихо молвила Фейт. Женщины и девушки так часто остаются незамеченными, всеми забытыми, второстепенными. Фейт все время этим пользовалась, прячась у всех под носом и ведя двойную жизнь. Но она не подумала, что кто-то может вести себя точно так же, осознав это лишь сейчас. В приходской книге была сделана запись о свадьбе Энтони Ламбента, эсквайра, и миссис Агаты Уинтербурн, вдовы.